Прошло минут 10. В дверь кухни послышался знакомый стук. Софья Дмитриевна сама бросилась отпирать двери и уже обнимала Муратова. «Наконец-то ушел твой самодур. Я целые 3 дня почти не отходил от своего окна», — несколько раздражительно проговорил Муратов. Она смутилась и посмотрела на него испуганным взглядом. Он был, очевидно, в самом дурном расположении духа. «Ты сердишься?» — спросила она. «Я полагаю, что мы будем говорить не в кухне», — сухо сказал он вместо ответа, пожимая плечами. «Ах, да-да, пойдем», — заторопилась она. Они вошли в комнату. Муратов сел. Она стояла перед ним, она ждала, что он по обыкновению посадит ее к себе на колени, приласкает, как ребенка. «Я должен буду, наконец, уехать из Петербурга», — проговорил он, подавая ей ее вексель. Она растерянно взяла в руки этот клок тонкой бумаги и повертела его, точно это было что-то неизвестное ей. «Твои векселя не имеют никакой цены», — сухо продолжал он. «Их не учитывают и за 10% в месяц. Оно и понятно. У твоего мужа есть много родных, все достанется им. Тебе выдастся самая незначительная часть. Кто же станет учитывать векселя нищих? Очень жаль, что я не понял всего этого раньше и поступил не как делец, а как мальчишка». Она стояла, опустив руки, потупив глаза, как преступница, облеченная в преступление. «Мне пришлось, впрочем, пережить за это прескверные минуты», — продолжал он. «Жид Кречмер так посмотрел на меня, так ответил мне, когда я принес ему этот проклятый вексель к учету, что было от чего растеряться. Это был хороший урок». Она стояла как статуя, с растерянным видом. Муратов был непривычно сух, резок и груб. Испытанное им оскорбление, неудача, полное отсутствие надежды на будущее — все это бесило, раздражало его. Он поднялся с места. Софья Дмитриевна очнулась и схватила его за рукав. Ради Бога, не уходи!» — воскликнула она. «Подумаем, что можно сделать. Останься. У меня есть еще бриллиантовые серьги. Завтра достану ключи от шкафа, выну их, передам тебе». «Пожалуйста, не уговаривай меня», — проговорил Муратов. «Это только ухудшает мое положение, запутывает дела. Ну, я останусь. Добудем мы еще 100-200 рублей, а потом... Ведь на эти деньги долго не проживешь. Я надеялся, что твои векселя что-нибудь значат, и потому остался. Но я ошибся, и только даром прожил здесь лишнее время. Тогда как каждый день здесь требуют денег, денег и денег. Да, друг мой, мы плохие счетчики и дельцы. Мы думали, что вексель бедной жены богатого мужа что-нибудь значит, и ошиблись. Вот если бы это был вексель самого господина Зимина, — сказал Кречмер, — тогда другое дело. Жид не дурак. Если бы, говорит, тоже было духовное завещание в пользу госпожи Зиминой, я учел бы ее векселя. Вот если бы, да если бы. А теперь прощай». «Постой! — снова вскрикнула она и обвела его шею руками. — Постой! Я дам тебе завтра серьги. Потом подумаем, обсудим. О, милый, дорогой, не уезжай отсюда, не уходи!» Она прильнула к нему. Он сел и посадил ее к себе на колени. Она преклонилась к его рукам своим лицом, прильнула к ним губами. Она была жалка в эту минуту, вымаливая ласкового слова, приветливого взгляда. Сжалился ли над ней Муратов? Рассчитал ли он, что лучше получить от нее бриллиантовые серьги, чем не получить их, но только он остался у нее? Это было для него тем легче исполнить, что он, во всяком случае, не мог уехать из Петербурга от своих кредиторов и должен был как-нибудь перебиться до того времени, когда судьба пошлет ему новую, более выгодную связь. Он приласкал бедную женщину. «Но ты должна подумать о себе», — говорил он ей. «Постарайся, чтобы муж сделал духовное завещание в твою пользу. Конечно, можно бы обойтись и без духовной, если бы он выдал тебе векселя. Но это труднее. Тебе надо очень и очень позаботиться о себе. Что будет, если ты останешься без денег после его смерти?» «Тогда вместе уедем в провинцию», — робко прошептала она. «Там, ты говоришь, дешевле жить». «Одному — да, но с женою, с семьей и там жить дорого. Поступать опрометчиво нельзя. Теперь не такое время, чтобы с милым был и рай в шалаше». У нас могут быть дети, надо подумать о них. Почему и я, и ты несчастны? Потому что наши родные не думали о нас. Не дали нам порядочного образования. Оставили нищими на произвол судьбы. Да, нам придется расстаться, если у нас не будет ничего. Этого требует честность. Не говори, не говори так. Не думай о том, что будет после, покуда мы вместе, покуда мы счастливы. Она зажала рукой его рот и прижалась к нему. Через полчаса, когда он должен был снова уйти, она и смеялась, и плакала, надеясь, что он останется в городе хотя несколько времени. Когда он ушел, она уселась в кухне и задумалась. Как остановить его от перехода в армию? Где достать денег? Деньги были нужны не только для него, но и для нее, для выкупа вещей. Что, если муж опять вздумает вести ее в театр и велит ей надеть что-нибудь из подаренных ей золотых безделушек? Может ли она долго скрывать, что этих вещей у нее нет? Среди этих дум в ее голове ни разу не промелькнула мысль, что лучше всего отказаться от Муратова. Он ей был нужен, как воздух и вода. В нем была теперь вся цель ее жизни.